Вместе с тем следует отметить, что такая крайняя точка зрения приводит к преуменьшению тягот золотоордынского ига и тем самым к принижению роли народной борьбы против господства Золотой Орды. Недооценив значение этой борьбы как ускоряющего фактора образования единого российского государства, Соловьев органическое внутреннее развитие русского исторического процесса увязывает с началом превращения родовых отношений в государственные, что и привело, по его мнению, к образованию московского государства. Правильно указав на всемирно-историческое значение таких событий, как Куликовская битва и битва на Ворскле, Соловьев вместе с тем рассматривал эти события в плане типичного для буржуазной историографии тезиса об извечной противоположности и борьбе Запада и Востока. В третьем и четвертом томах истории России содержится немало интересных наблюдений и частных выводов, относящихся к проблеме образования единого российского государства. Выгодное географическое положение Москвы, наличие удобных речных и сухопутных путей сообщения с другими русскими землями, приток населения в Московское княжество, большие возможности обогащения московских князей, отмеченные Соловьевым, были важными условиями, способствовавшими возвышению Москвы. Соловьев, вникая в политику московских князей, убедительно говорит о некоторых ее сторонах, например, о значении привлечения именно в свою сторону митрополита Петра, об использовании противоречий между княжествами и внутри их в интересах усиления Москвы, о московско-новгородских отношениях, о невозможности для московских князей воспользоваться внутренним ослаблением Твери в начале XV века из-за напряженных отношений с Литвой и Золотой Ордой и о многом другом. Соловьев замечает, что в ходе внутренней междоусобной борьбы во время княжения Василия Темного обнаруживается вся крепость нового порядка вещей, которые не зависят более от личных средств. Тем самым он указывает на объективную обусловленность исхода этой борьбы. Однако нельзя согласиться с тем, что решающим обстоятельством для перенесения церковного центра из Владимира в Москву было ее удобное местоположение для поддержания связей с юго-западной Русью. Главную роль здесь играли политические соображения, стремление церкви к союзу с усиливающейся княжеской властью, в поддержке которой церковь была весьма заинтересована. Вызывает сомнение высказывание Соловьева о том, что особые нравственные качества населения северо-восточной Руси явились фактором возвышения Москвы. Последующая историография при анализе событий политической истории внесла ряд значительных уточнений и поправок к положениям, высказанным Соловьевым. Специальный пересмотр вопроса о дореволюционной историографии был предпринят Пресняковым, выдвинувшим тезис о том, что образование московского государства заключалось прежде всего в собирании власти московскими князьями. В советской литературе во многом по-новому оценены различные этапы борьбы за объединение русских земель. Тишину и безопасность при Калите, сообщение источников об избавлении русской земли от татей, советские исследователи расценивают как указание не только на прекращение внутренних междоусобиц, но и на подавление классового сопротивления народных масс, нередко обозначавшегося в источниках терминами «татьба» и «разбой». Упоминание о куплях Ивана Калиты, по мнению некоторых исследователей, имеет в виду не прямую покупку земель, а фактическое подчинение, например, Белоозера, путем брака дочери Ивана Калиты с князем ослабевшего Белозерского княжества Федором Романовичем. Договор Дмитрия Ивановича с Тверским князем в 1375 году не только закрепил победу Москвы над Тверью, но и признал московского князя руководителем союза русских князей. Это был важный этап на пути создания военно-политических условий для решающего сражения против Золотой Орды. По-новому поставлен в советской литературе вопрос о характере борьбы между московскими князьями во второй четверти XV века, который расценивается как феодальная война. Роль церкви в период политического объединения русских земель вокруг Москвы. Соловьев справедливо отметил большое значение, которое имела церковь в процессе усиления московской великокняжеской власти и объединения русских земель вокруг Москвы. Церковь была одной из главных ее опор как в материальном, так и в идейно-политическом отношении. Такая позиция церкви определялась не столько понятиями о власти царской, получаемой от Бога, сколько, и в первую очередь, стремлением обеспечить защиту своих экономических и политических интересов средствами сильной государственной власти, которая смогла бы способствовать расширению церковного землевладения и упрочению влияния и положения церкви в стране. На этой основе сложился союз великокняжеской власти с церковью, сыгравшей в XIV-XV веках важнейшую роль в ходе борьбы за объединение русских земель вокруг Москвы. Действительно, во второй половине XIII века заметно явное усиление роли церкви в политических событиях. Однако объясняется это не сменой митрополитов греков русскими и движением от родовых отношений к государственным, как считал Соловьев, а прежде всего возросшим экономическим могуществом церкви, накоплением ею материальных благ, успехами в процессе христианизации и усилением идейного и политического влияния церкви, особенно выросшего в обстановке тяжелой борьбы против иноземных захватчиков, наконец, поддержкой ее со стороны усиливавшейся княжеской власти. Соловьев правильно отметил, что расположению к Москве митрополита Петра способствовали неприязненные отношения Твери и ее епископа Андрея к Петру. Известно, что тверской князь Михаил Ярославич выставлял своего кандидата на митрополичий престол, но он не был утвержден, и на Русь явился ставленник патриарха Петр, встреченный в Твери враждебно. Тверской епископ Андрей пытался даже обвинить Петра в церковных преступлениях, следствием чего явился устроенный в 1311 году в Переяславле-Залесском суд над ним. При энергичной поддержке московского князя Петр был оправдан. Московская великокняжеская власть завязала тесный союз с митрополитом. Впоследствии всячески подчеркивался тот факт, что святой Петр умер в Москве и погребен в заложенном им первом каменном московском храме Успения Богородицы. Преувеличивая действительную историческую роль церкви, Соловьев доходит даже до ее апологетики. Бесспорно, что церковь сыграла важную роль в борьбе за укрепление единства русских земель, но при этом она преследовала и свои собственные интересы, добивалась широких привилегий для себя, обширных земельных пожалований. На конкретном материале Соловьев показывает, что в период после смерти митрополита Алексия великий князь Дмитрий Иванович пытался самовольно распоряжаться церковными делами, немало не считаясь ни с церковными порядками и традициями, ни с открытым протестом части церковных иерархов. Таков же был и князь Василий Васильевич, его отношение к митрополиту Исидору и Флорентийской унии. Образование автокефальной русской церкви было важным этапом на пути подчинения ее светской власти, поскольку отрывало церковь от ее связей с международной церковной организацией. Неприятие Флорентийской унии, в свою очередь, было обоснованным политическим шагом, так как соглашение с унией грозило опасными для Руси последствиями, не только проникновением влияния католической церкви и католических феодалов на Русь, но и отвлечением от главной задачи – борьбы против монголо-татарского ига в результате переключений на борьбу с султанской Турцией. Нельзя согласиться, что христианство распространялось в северо-восточной Руси, не встречая сопротивления. Источники свидетельствуют об упорной борьбе церкви с местными верованиями. Выступления против церкви были одним из проявлений антифеодальной борьбы народных масс. Крестьяне неоднократно восставали против монахов и основывавшихся ими пустынь и скитов, прогоняли отшельников, сопротивлялись церковным обрядам. Факты этого сопротивления приводит и сам Соловьев.